До сих пор для библиотекаря день тянулся скучно, не считая одной единственной минуты славы. Стоять в воротах было довольно тоскливо, и он проголодался. А потому приятно удивился, когда перед воротами вдруг появился огромный банан. Впоследствии все пришли к выводу, что в футбольном контексте к загадочно появляющимся фруктам следует относиться с изрядной осторожностью. Но библиотекарь хотел есть. Перед ним лежал банан, поэтому он послал к черту метафизику и съел его. Гленда, сидевшая на трибуне, подумала, что, кажется, была единственной, кто заметил пугающий яркий желтый банан в полете, а затем огромную ухмылку на лице мамаши Аткинсон, которая смотрела на Гленду из толпы. Мать Глупса Аткинсона сама по себе являлась смертельным оружием. Всякий, кто хоть раз стоял в толкучке, знал ее как весьма изобретательную и разностороннюю правонарушительницу. Ей все всегда сходило с рук, потому что ни у кого не хватит совести ударить старушку. Особенно ту, с которой рядом стоит Глупс. «Прошу прощения», — сказала Гленда, вставая. «Мне нужно поскорее спуститься». «Исключено, дядка», — ответил Пипи. «Здесь яблоку негде упасть. Толкучка, как она есть». «Присмотри за Джульеттой», — велела Гленда, наклонилась и похлопала ближайшего болельщика по плечу. «Я хочу спуститься как можно быстрее. Вы не против, если я спрыгну?» Тот посмотрел на сверкающий силуэт Джульетты и сказал: «Не возражаю, если твоя подружка меня поцелует». «Нет, если хочешь, я сама тебя поцелую. А не утруждайтесь, мисс. Вот, держитесь за руку». Спустилась она довольно быстро, переходя с рук на руки, в сопровождении непристойных шуток и веселой возни, в процессе которой Гленда искренне радовалась, что надела самые просторные и непроницаемые панталоны. Примечание. Радость слегка уменьшилась, когда она убедилась, что никто из зрителей даже не пытается предпринять какие-нибудь фигли-мигли. Протискиваясь и проталкиваясь в толпе, она добралась до ворот в ту самую секунду, когда банан был проглочен одним заходом. Беспомощно отдуваясь, Гленда остановилась перед библиотекарем. Он широко улыбнулся, задумчиво взглянул на нее и рухнул навзничь.